Второй этап – определение оклада и ставки процента. Следующий вопрос. Соотношение постоянной и переменной частей оплаты бойцу. Считается, что в целом неверно платить только постоянную часть, голый оклад. И точно так же неверно платить только проценты, полная сдельщина. Голый оклад не мотивирует сотрудника вообще ни к чему, кроме прихода на работу и создания ее видимости. Полная сдельщина заставляет бойца шевелиться, но она совершенно не развивает в нем лояльности к компании. Бойцы убеждены, что раз компания о них не заботится, то и они ей ничем не обязаны. Приемлемым считается, когда постоянная часть составляет 20-80% суммарных выплат. Это относится ко всем сотрудникам компании. Что же касается менеджеров по продажам, то у них оклад должен составлять меньшую, а проценты – большую часть суммарных выплат. По моему опыту, оклад бойцов при выполнении плана должен составлять от 20 до 33% от всей суммы. В общем, чем опытнее бойцы и сложнее продажи, тем больше должна быть доля оклада. У бойцов, специализирующихся на особо сложных и длительных VIP-продажах, оклад может доходить до половины суммарных выплат. От оклада две пользы. Он укрепляет лояльность и стабильность сотрудников. Часто спрашивают, зачем давать оклад молодым бойцам, ведь неизвестно, что из них получится. Ответ. Для того вы его и даете, чтобы это узнать. Без оклада и без продаж они не протянут и одного месяца. Их может добить даже оплата проезда в транспорте. А ведь требуется 3 месяца, чтобы понять, на что они годятся. Другое дело, что на испытательный срок обычно дается уменьшенный оклад. Ваш финансовый риск при приеме на работу молодого бойца ограничивается его 3-месячным окладом. Уменьшить этот риск – разумный поступок. Кроме того, увеличение оклада после испытательного срока стимулирует молодых бойцов. Они прилагают дополнительные усилия, чтобы этот срок быстрее завершить. Возможно, после первого же месяца. Для этого им нужно как можно скорее сделать заметные продажи. А ведь это же нужно и вам, не так ли? Оклад стабилизирует зарплату при значительном перевыполнении плана. Рассмотрим это на примере. Есть 2 бойца. Оба при выполнении плана зарабатывают 40 тысяч. Первый сидит только на сдельной оплате. У второго 20 тысяч оклад. Остальное проценты. Предположим, от выполнения плана нет никаких повышающих или понижающих коэффициентов. Что произойдет, если оба бойца перевыполнят план в 3 раза? Зарплата первого составит 40 тысяч умножить на 3, получается 120 тысяч. Зарплата второго 20 плюс 20 умножить на 3, получается 80 тысяч. Разница 40 тысяч. Выводы делайте сами. В нашем случае в отделе продаж в основном опытные бойцы, и клиентская база дает довольно устойчивый объем продаж. В этом случае постоянную часть выгоднее сделать побольше, треть от общих выплат. Причина проста. Вероятность, что бойцы значительно перевыполнят план, довольно высока. И наоборот, ниже вероятность, что кто-то не справится с работой и оклад будет выплачиваться зря. Итак, оклад у бойцов опт-стройсервиса будет равен 45 тысяч разделить на 3, получается 15 тысяч. Кстати, в Москве оклад $500 довольно частый. Сумма процентов при выполнении личного плана продаж составит 45 тысяч минус 15 тысяч, получается 30 тысяч. Личный план продаж по валовой прибыли составит 150 тысяч ежемесячно. Тогда базовая ставка процента – 30 тысяч разделить на 150 тысяч умноженный на 100% равняется 20% от валовой прибыли со своих контрактов. Базовые условия оплаты. Зарплата равняется 15 тысяч плюс 20% от валовой прибыли со своих контрактов.